Глава 10. Особое искусство. Она не вынесет этого, умрет сейчас прямо в процессе или, как минимум, сознание потеряет. Она почувствовала, как он взялся за ее коленки и с усилием разжал их. Против такой силы она не могла сопротивляться и понимала, что теперь полностью открыта и доступна ему. Это конец. Стас навалился вдруг на нее всем телом, уместившись между бедер, чтобы она не могла больше свести ноги. Продвинулся к ее шее и сжал ладонью одну грудь, забравшись пальцами внутрь бюстгальтера. Алина зажмурилась и рвано выдохнула от отвращения, когда почувствовала это. А еще дыхание на своей шее, влажные поцелуи и внезапный шепот, смысл которого не сразу поняла из-за звенящего в ушах пульса, перемешанного с ужасом. «Ты слышишь меня? Я не сделаю больно, но от этого зависит твоя жизнь». «И моя тоже». «Нет!» — отвернулась она от него, когда он между словами начал жадно облизывать ее шею. Его таз плотно вжался ей между ног, и тело прошибло самая настоящая дрожь. «Алина, очнись, подыграй мне!» — едва слышно выдохнул Стас ей в ухо. Мозг отказывался воспринимать информацию, которую получал слух. «Пожалуйста!» — тихо проскулила она. «Да боже ж мой!» Едва слышно выругался Стас, потом сказал громче. «Можешь не орать, тебя никто не будет спасать. Расслабься, сучка!» Алина распахнула в ужасе глаза, как только почувствовала, что он опустил руку, чтобы еще больше стянуть с себя штаны, оголяя свой пах и задницу. Делал он все это, не сдвигаясь с нее, будто бы она сможет вырваться. А потом вдруг резко согнулся, вбивая себя в нее, и тут же больно кусая за шею. Она вскрикнула от боли, которая пронзила ее с двух сторон, и вся сжалась. Стас тут же громко застонал и начал резко, ритмично двигать бедрами, приподнимаясь на ней и тут же опускаясь. Ее тело провело мгновенную диагностику повреждений, чтобы вновь завыть от ужаса и боли, но зависла на этой операции. Боль была только в шее, в том месте, где он укусил ее совершенно точно, в отместку за ее укус. Там же, где теоретически должен сейчас ходить его, там же, где теоретически должен сейчас ходить его каменный извращенческий поршень, разрывая все на своем пути, ничего такого не ощущалось. Она онемела. Пропала чувствительность от невыносимой боли. Он ее тоже так порвал, как это типа делал Вадик, но... Нервные окончания не выдержали. Громкий ритмичный стон Стаса, который наяривал на ней, не сбавляя скорости и упорства, совершенно не вязался с ее ощущениями. Она застыла с открытым ртом и повернула к нему ошеломленное лицо. Алина чувствовала его тело, но совсем не так, как это должно происходить в сексе. Она вообще-то не первый раз, чтобы точно знать, как это бывает, даже если член совсем крошечный. Он просто не стоял. «Не делай такое лицо, дурочка!» Едва слышно зарычал он ей в ухо и прикусил его. «Подыгрывай мне! Они там все смотрят! Над дверью камера!» Потом толкнулся особенно сильно и вдруг, подняв голову, громко простонал. «Да, детка, ты такая тесная!» «Я...» — начала Алина, но Стас стиснул ее грудь, так что она снова вскрикнула. «Но скорее от досады, чем от боли!» В голове ничего не хотело укладываться. Он что, притворяется, что насилует ее? Голое тело шлепало по голому телу, но проникновения не было и в помине. Алина приоткрыла рот, чтобы все же спросить, но вдавливающий ее в кровать Стас вдруг закрыл его рукой. «Не кричи, крошка, нас просили не шуметь». Опять нарочито громко обратился он к ней, потом добавил стоновые... «Да, да, мягкая такая. Камера позади него», — догадалась Алина. «Если этот кто-то и смотрит, то видит по большей части голую задницу Стаса и возвратно-поступательные движения, а не то, что между ними нет ничего, кроме воздуха, никаких фрикций внутри, только шлепки снаружи». Тихо простонала она из-под его руки, начиная потихоньку догонять. Стас опять завалился на нее и очень тихо прошептал: «Подыгрывай, делай хоть что-то, если нас раскусят, тут же грохнут». Опять выдохнул он между толчками в ее тело. Я же тебя насилую тут. Отреагируй хоть как-нибудь. Она задергалась в ремне над головой, будто бы пытаясь выдернуть руки. Как подыгрывать-то? Чего он от нее хочет? Что вообще происходит и почему изнасилование понарошку? Сейчас мозг взорвется к чертовой бабушке. «Да, еще!» – подбодрил Стас ее по-своему. «Но непонятно, это он просил громче сопротивляться или это так свою роль отыгрывает?» «Вообще ничего не понятно!» Алина замотала головой, но, видимо, получилось не очень, потому что Стас на мгновение нахмурился на нее, а потом резко встал на колени между ее ног. «Он закрыл ее от камеры», – догадалась она. «Похоже, актерский талант она не смогла проявить достаточно хорошо, чтобы убедить извращенную публику у экранов мониторов видеонаблюдения. Хотя, впрочем, ей удалось изобразить искреннее удивление и даже некоторый страх, когда она опустила глаза от его лица к его паху совершенно без трусов. Он же был голым, не понарошку, пусть у него и не стоял, что было только к лучшему, иначе бы она не поверила в это притворство и подумала, что это какая-то жуткая извращенная игра. В какой-то степени она все равно не была до конца уверена, что понимает происходящее, и это не наркотический бред от единственного глотка шампанского. «Изобрази боль!» – одними губами пытался просигналить Стас, поднимая ее за бедра и притягивая к себе, будто натурально так насаживает на свое крупное достоинство. А оно действительно было внушительным. Правда, думать об этом было некогда, потому что он опять что-то хмуро изображал мимикой, потом плюнул на это дело, не добившись результата. «Хочу тебя в твой сладкий зад! Какая ты упругая!» Простонал он так натурально, что на мгновение стало страшно, особенно когда он плюнул на руку и опустил между ее ног, будто бы собираясь смазать. Он этого не сделал, даже не коснулся ее рукой, но со спины, должно быть, выглядело как надо. Растер между пальцами воображаемую слюну, а потом опять насадил ее на воображаемый член. В то же мгновение опять прям очень больно ущипнул за задницу. Алина вскрикнула от настоящей боли и изогнулась, задергала ногами, которые он опять крепко держал на весу. «Сволочь! Больно же! Синяк теперь будет на пол ягодицы!» Слава богу, она это не вслух сказала. Но он так натурально начал изображать секс, что она потеряла мысль. Он двигал бедрами, изгибаясь, стонал на разный лад от очень правдоподобного удовольствия, будто ему и правду было невероятно приятно шпилить ее в задницу. Этого, конечно, не происходило, но предательская мысль вдруг проскочила, что в настоящем сексе он, должно быть, так же шикарно выглядит, так же хорош, как в танце. Но как появилась, так и исчезла со сверхсветовой скоростью. Обстановка не располагала для фантазий или, в принципе, приятных мыслей, потому Алина зажмурилась и прижалась стороной лица к своей задранной наверх руке, чтобы не видеть Стаса над собой. Это невыносимо было видеть. Он был слишком хорош, чтобы не входить в полный диссонанс с происходящим вокруг ужасом, что бы ни значили его странные действия. Пожалел в последний момент, решил не насиловать, а только сделать вид, потому что совесть проснулась. А не продавать их сваре в рабство непонятно кому не проснулась? Все же он скотина, красивый, но распоследняя сволочь, моральный урод и ублюдок. Алина аж разозлилась, он толкал ее всем телом, врезаясь бедрами в промежность, тяжело дышал, стонал сквозь зубы, будто бы действительно получал удовольствие. Ноги Алины оказались в его крепких руках, задранными высоко и очень пошло, без шансов выпутаться или отбиться. Не считая небольшого, нет, большого нюанса, чувствовалось все очень натурально. Этот спасатель оказался самым искусным симулянтом, которого она видела в своей жизни. Вот только не было понятно, что еще он мог вот так же запросто симулировать. Притворился хорошим парнем, оказался преступником, а в итоге, опять же, ненастоящим. А теперь насилует ее понарошку и... И на этом мозг зависал на логической цепочке, сопровождающей всего последние действия Стаса. Зачем? Почему? Что происходит? И как выбираться отсюда? Похищение-то настоящее!